Глава 4. На голове у незнакомца был капюшон. Парень натянул его поглубже, чтобы прикрыть лицо, громко выругался и побежал вниз. Под ботинками загрохотали железные ступени. Колени задрожали, Варя опустилась на кровать и вытерла ладонью влажный лоб. Что незнакомец делал на лестнице? Любовался вечерним городом или планировал ограбить квартиру? Плохо, если второе, но брать в полупустом жилье было нечего, а нападать на Варю он вроде не собирался. Иначе не убежал бы. Когда от Сары пришло сообщение, она писала, что подъезжает к дому, Варя заставила себя подняться с постели. Сердце почти угомонилось, и ноги больше не подгибались. Проверив задвижку на окне, она достала из рюкзака подарок и коробку со свечами. На всякий случай, Варя купила их в Москве и привезла с собой. Вдруг времени в Бостоне не будет. 18 крупных красных столбиков, чтобы выглядело, как на плакате Сабрины. Сестре нравился первый сезон. Сара обрадовалась торту, как ребенок, запрыгала на месте и захлопала в ладоши. Загадав желание, сестра хитро посмотрела на Варю и задула все свечки до единой. А следом набросилась на подарок. Бумага полетела клочками, точно конфетти. «Ва!» — полистав книгу, Сара кинулась Варе на шею. «Это супер! Просто анрил!» Отстранившись, она снова взялась за книгу. Это было лучшим доказательством, что подарок действительно понравился. «Какая красивая Элли!» Взгляд сестры остановился на развороте, посвященном «Впусти меня». Варя улыбнулась. «Конечно, красивая. Еще бы». За этой иллюстрацией стояли полгода ожидания и кругленькая сумма для художницы-шведки, известной мистическими работами. Впрочем, другие арты в книге были не хуже. Самой Варе больше всего нравилась Люси Вестенра из «Дракулы». Иллюстратору из Румынии невероятным образом удалось объединить черты хищника и жертвы. «Ну а теперь время для моего сюрприза!» Сара задвигала бровями вверх-вниз. «О, погоди секунду!» Сестре кто-то написал, и она уткнулась в телефон. Губ коснулась довольная улыбка, пальцы быстро забегали по экрану. Варя, отведя глаза, поинтересовалась. «Эдди?» «Он самый!» Сара кивнула и, спрятав мобильный, поманила сестру в гостиную. «Ну что, Ва, готова?» «Конечно. Уже выпила коктейль из валерьянки и пустырника». Когда Сара подошла к распахнутому шкафу, клоун снова махнул тесаком и проорал грозное предупреждение. Скорчив кукле рожицу, сестра сунула пальцы под парик. Раздался щелчок, и желтые глаза погасли. Привстав на цыпочки, Сара достала с верхней полки большую черную коробку странной формы, вытянутую и чуть расширенную с одной стороны. На крышке сиял лакированный крест, оплетенный терновником. «Да это же гроб», — догадалась Варя. «Только картонный». «Вуаля!» Откинув крышку, сестра вытянула из коробки длинное платье. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Это не дешевый карнавальный костюм с Алиэкспресса. Никаких корсетных шнуровок, комично высоких воротников и глубокого декольте. По бархату винного цвета велась изящная вышивка. На груди будто капли свежей крови лихорадочно сверкали красные кристаллы. Приподнятые плечи и узкие манжеты придавали платью горделивый вид. Идеальный наряд для вампирши. «Сара, я это не надену», — холодно произнесла Варя. «Нет, ты не наденешь это!» Сестра достала из кармана футляр, открыла его и продемонстрировала накладную челюсть с острыми клыками. «А платье не имеет к вампирам никакого отношения. Это просто красивый шмот, который ты достала из гроба. А коробка тут ни при чем, мы говорим о платье. Оно же тебе нравится, я вижу. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к вампирской теме». «Ну, Ва!» застонала сестра. «Я и прозвище это терплю только потому, что оно похоже на укороченное Варя. И не важно, что ты подразумеваешь другое. В общем, Сара...» Варя постаралась сделать строгий вид. «Надеюсь, ты сохранила чек и сможешь вернуть деньги». «Ой, ну это же было папочки на бабло. Тысячу туда, тысячу сюда. Это мелочи». «Нет, не мелочи. Знаю, я плохой пример». «Вот именно, ты плохой пример, потому что заморачиваешься из-за пустяков». «В любом случае, я не надену платье». «Ладно, поняла. Значит, ничего не остается, кроме...» Сестра потупилась, а затем подняла мокрые глаза. «Варечка, ну пожалуйста! У меня же день рождения, ну хоть примерь!» Варя цокнула языком. «Ну, актриса!» По Сариным щекам стекали слезы, а брови стояли домиком. Варя понимала, что сестра всего лишь играет роль, но все равно не могла отказать. В памяти возник эпизод из детства. Солнечная суббота, 7 лет назад. День расставания. Сара тогда тоже умоляла и плакала. Со двора на 6-й этаж долетала «Варя! Варечка!». Когда отец потащил ее к машине, сестра вдруг перестала рыдать и впилась зубами ему в запястье. Варя была недалеко, но и не близко, наблюдала из окна бабушкиной квартиры. Ей хотелось оттолкнуть вытянутую фигуру, стоящую за спиной, и броситься к Саре. Пусть кожа пузырится, расползается и зудит от недавних ожогов. Пусть бабушка строго-настрого запретила выходить на улицу. Там солнце и соседи. Пусть отец разозлится. Надо бежать. Однако Варя продолжала стоять у окна, пока машина не скрылась за поворотом. По рукам побежали мурашки. Примерить платье, в сущности, какой пустяк. Варя кивнула и несколько минут наблюдала за дикарским танцем сестры, празднующей победу. Бархат, ласковый и прохладный, обнял тело. Даже не смотрясь в зеркало, Варя знала, что платье подошло. Не просто села по фигуре, а будто соединилась с внутренним содержанием. «Какая ты красивая!» — Сара ахнула, прижав ладони к груди. «А теперь гулять! Вот увидишь, все бостонские парни попадают к твоим ногам!» «Нет уж, спасибо. С таким подолом через них будет неудобно перешагивать. А где твое платье?» Варя вскинула брови, заметив, что сестра нарядилась в кигуруми барашка. «Ты чего, Ва?» Сара посмотрела из-под рогатого капюшона. «Мне нельзя носить обтягивающее, фигура не позволяет». «Во-первых, это чушь. С фигурой у тебя все в порядке, а во-вторых, наши костюмы не сочетаются». «Все сочетается, если придумать легенду. Я маленькая безобидная овечка, которая пасется возле замка графини Дракулессы». Закатив глаза, Варя пригрозила. «Ничто не помешает мне снять платье и завернуться в одеяло, перевоплотившись в буррито. Такой костюм привлечет еще больше внимания», — хихикнула Сара. «Особенно если под одеялом ты будешь голая». «А кто сказал, что я куда-то пойду? Завернусь и останусь тут». Сара лукаво улыбнулась. «Ага, останешься, как же». И потянула Варю за руку. «Так, куртки брать не будем, там тепло. Кидай мобильник ко мне в карман и пошли орать трик-о-трит». «Мы что, будем просить сладости?» «Нет, это нас будут просить, чтобы мы их взяли. Вот увидишь». Сара оказалась права. Местные с энтузиазмом махали руками, завидев графиню Дракулессу и ее маленькую овечку. Стоило подойти, как их сразу одаривали пачками драже, мини-сникерсами и конфетами с арахисовым маслом. Сара, сверкая улыбкой, заталкивала сладости в карманы. Район изменился. Всюду зажглись гирлянды в виде крохотных тыкв и свечи внутри джеков фонарей. Жители домов расселись на ступенях, пристроив рядом тазы с угощениями. По улицам бродили компании, наряженные кто во что гораст. Чаще всех, что удивило Варю, встречались супергерои. На втором месте были ведьмы, а еще дальше — вампиры, зомби, оборотни и прочая нечисть. Больше всего Варе понравилась семья охотников за привидениями с корги-лизуном на поводке. Периодически накрапывал теплый, совсем летний дождь. Платье чуть подмокло, но Варя не ощущала холода. Было уютно, и казалось, что люди вокруг — добрые соседи, не способные причинять друг другу вред. Похожее чувство Варя испытывала рядом с Андреем. С ним мир переставал выглядеть враждебным местом и превращался во что-то вроде карнавала. Повернешь направо, попадешь на грибной фестиваль и будешь, наряженная в кожаный фартук, варить мыло из лиственничной губки. Пойдешь налево, окажешься на дворовом концерте арт-сквота, который собираются расселять. Все это не существовало в Варином мире, но было привычным для Андрея. Если бы он сейчас оказался в Бостоне, то прекрасно вписался бы в окружающую среду. Варя почувствовала, как к сердцу на мягких лапах крадется грусть. Но усилием воли остановила ее. Не хватало еще испортить Саре праздник. Сестры свернули на улицу, мощеную булыжником, и улыбчивая старушка вручила им по леденцу на палочке. Сара наговорила ей кучу комплиментов, и бабуля расцвела пуще прежнего. Сара вообще болтала без умолку, охотно ввязывалась в смолтоке, и Варя подумала, почему у Сары, такой живой, веселый и умный, нет друзей? А если есть, почему сейчас они не рядом? Тут здорово, несмотря на толпу. Атмосферно. Осторожно начала Варя, когда они остановились возле трубача в костюме заключенного, наигрывающего легкий джаз. «Может, позвать кого-то из твоих одноклассников?» «Зачем?» — удивилась Сара. «Ты же приехала. Между ними и тобой я всегда выберу тебя». «А зачем выбирать, если можно объединиться?» «Пс, рассуждаешь как маленькая». Сестра лизнула лолипоп. В компании, где больше двух, всегда есть конкуренция. Первый тянется ко второму, второй — к третьему. Или первый и третий дружат, а второй остается на обочине. И так далее. Не согласна. Ты, я и Пашка отлично проводим время, когда собираемся вместе. И никто ни с кем не конкурирует. Тебе так только кажется. Сара изогнула бровь. И вообще, чего ты опять начала? Я же вижу, куда ты клонишь. Друзья, друзья, нужны друзья. Не замечаешь противоречия? У тебя-то их нет, и все норм. У меня есть Пашка. Ну да, ну да, протянула сестра. Ты-то, конечно, воспринимаешь его как BFF, а он точно хочет чего-то большего. Она хихикнула и поправила рогатый капюшон. О, слышишь музыку? Конечно, вот же трубач рядом стоит. А про Пашку ты ошиба. Да нет, другую музыку, нетерпеливо перебила Сара. Жуткую такую. Бежим, посмотрим. Сестра потянула Варю за руку. Через минуту они оказались на прямоугольной площади с огороженным садиком посередине. Слева и справа выстроились ряды однотипных домов, но последний ярко выделялся на общем фоне. Верх здания задрапировали тканью, создав сходство с золотисто-красным шатром. Первый этаж обклеили кривыми зеркалами, а окна второго превратили в экраны, на которых транслировались записи цирковых выступлений. Доносилась музыка, одновременно мрачная и чарующая. Такая обычно сопровождает неспешный бег старой карусели. Главной изюминкой дома был вход в виде зубастой пасти клоуна. Между клыками стояла девушка с пышным пером в волосах. Она периодически запускала руку в полосатый мешок и бросала в толпу горсть конфет. Зеваки прыгали, ловили угощения и требовали добавки. «Прямо как белки в парке», — подумала Варя. «Сюда бы нашего маньячеллу с тесаком!» — воскликнула Сара. «Так, попробую что-нибудь поймать!» Она рванула в толпу, помелькала среди темных спин и пропала. Варя встала на цыпочки, затем на бордюр, но так и не смогла разглядеть Сару. С сомнением, покосившись на оградку сада, увенчанную пиками, Варя решила взобраться на нее, но узкий подол платья не позволил закинуть ногу на перекладину. Карусельная музыка и людской гомон навязчиво лезли в голову. Раздав все сладости, хозяйка цирка исчезла в пасти клоуна. Народ понемногу рассеивался, оставляя после себя фантики и растоптанные конфеты. Варя смотрела по сторонам, ища сестру, но тщетно. Тогда она, поборов чувство неловкости, громко позвала. «Сара! Сара! Укуси меня, красотка!» — крикнули из толпы. Тревога, уже навещавшая Варю в аэропорту, вернулась. Тогда у нее при себе хотя бы был телефон, а теперь он пропал вместе с Сарой. «Да где же она?» Мимо прошел парень в окровавленной хоккейной маске, и в душе у Вари все перевернулось. Почему бы настоящему маньяку не затесаться среди ряженых? Людей постоянно похищают, продают в рабство, держат в заложниках, убивают. Исчезнуть навсегда так просто. Юра уже исчез, и это может произойти с каждым. Сара не исключение. Варя заметила, что стискивает правой рукой левое запястье, так сильно, будто хочет нацедить крови. Расцепив пальцы, она встряхнулась. «Нужно срочно что-то предпринимать, а не стоять столбом!» Решительно вздохнув, Варя подошла к компании оборотней и рассказала, что потеряла сестру. Блондинку в кигуруме никто не видел, но девушка-леопард протянула айфон и сказала: «Можешь позвонить с моего?» Варя схватила телефон, подстегнутая чувством надежды, и тупо уставилась на цифры. Она не могла вспомнить ни номер сестры, ни свой собственный. В голове крутилась лишь начальная единица, будто мозг издевался. «Кол тебе за внимательность». «Тут безопасно, не волнуйся», — утешил парень-волк. «Хочешь, пошли с нами в паб, охранник там пускает без ID». «Нет, спасибо, я поспрашиваю еще людей». Варя металась от одной компании к другой, но опросы не приносили ничего, кроме разочарования. Наконец мужчина в обычной, не карнавальной одежде указал большим пальцем себе за спину и сказал: «Девчонка в овечьей пижаме? Кажется, я видел ее у стейкхауса. Такое большое здание с золотым куполом». Варя поспешила в указанном направлении, ощущая себя мышью в лабиринте. Улица уперлась в желтый дом с колоннами. Купола видно не было, но, судя по шлагбауму в будке охраны, Варя вышла куда надо. Количество людей сократилось до минимума, и, что самое паршивое, никто из них тоже не видел блондинку в кигуруме. Варя почувствовала, как накатывает паника. «Нельзя, нельзя поддаваться ей!» Ладонь скользнула по бедру, интуитивно ища карман с припасенным сладким лекарством, но все конфеты остались у Сары, да и карманов на платье не было. Вскоре Варя поняла, что торчать у стейкхауса не имеет смысла, и повернула в обратную сторону. Периферийное зрение уловило, как человек в костюме скелета нырнул в переулок. Торопливое, неловкое движение. Варя замедлила шаг и обернулась. Пусто. Она видела скелет всего мгновения, но какая-то деталь бросилась в глаза и теперь не давала покоя. Черное худи, белые кости, вроде ничего необычного. Варя уже видела такие костюмы сегодня, но у всех встреченных ею скелетов тело от пяток до макушки скрывалось под тканью. А у этого, нырнувшего в темноту, голова оставалась открытой. Хватило и мига, чтобы увидеть длинные разноцветные афрокосички. Совсем как у Костика Котова, ее первого бойфренда, что был до Юры. С Костиком они учились в одной школе, в параллели, и встречались всего ничего, с января 11 класса до последнего звонка. Во время него Котов и поставил крест на отношениях, поцеловав другую. Банальная история, по прошествии стольких лет потерявшая всякую остроту. А тогда казалось, что сердце разбито, и его не склеить. Перед глазами возник смутный образ. Красивые неживые веревочки, не спадающие на плечи. Барабаны бонга между острыми коленками. А еще по коже пробежал холодок, когда Варя вспомнила. Костик фанател от сериала «Тьма» и часто носил толстовку с костлявым принтом, как у одного из героев. Он надевал ее прямо под школьный пиджак, и директриса всякий раз раздувала ноздри. «Котов, сними уже свою флюорографию!» Костик лишь нагло ухмылялся в ответ. «Если ты улетела за океан, каковы шансы, что бывший парень окажется в той же стране, в том же городе и на той же улице, что и ты?» Варя не сомневалась. Нулевые. «Конечно, это не Костик. И вообще, думать надо не о скелетах с косичками, а о поиске Сары». Варя кивнула себе и решила вернуться к цирку. «Если сестры там не будет, она попросит кого-нибудь набрать 911. Лучше уж привлечь копов, чем сесть на бордюр, подпереть щеку и ждать, когда Сара прибежит сама». За спиной раздались шаги. Варя не оглянулась, даже не бросила взгляд через плечо, приказав себе не впадать в паранойю. И тут до нее долетела тихая мелодия. Варя сразу узнала ее. Это был опенинг к любимому сериалу Костика. Внутри сработал стоп-кран, и она медленно повернулась. Скелет стоял у фонаря с телефоном в руке. На белой глянцевой маске, скрывающей лицо, играли блики газового света. Незнакомец прибавил звук, и Варя четко расслышала длинное, сквозящее «гудбай». Первый порыв — бежать. Быстро, без оглядки, задрав длинный подол, чтобы не мешался. Второй — броситься к скелету и сорвать маску. Если под ней окажется Костя, он захохочет и скажет что-то вроде «Привет, Астрова, круто я тебя подловил». А если нет? Горькая тошнота подступила к горлу. Варя словно оказалась в чужом сне и не знала, как выбраться. Дурное предчувствие сдавило грудь. «Это не Костик. Или не совсем Костик», — клубилось в голове. Варя сжала кулаки и шагнула к скелету.